Глава 23, в которой Полина получает ответы на свои вопросы и вовсе им не радуется. Наутро раскрыть глаза не было никаких сил, и Полина провалялась в кровати чуть ли не до 10 часов. Когда, наконец, встала и выглянула в окно, стала понятна такая сонливость. Облака висели вроде бы и легкие, но солнце сквозь них почти не пробивалось. «Опять шторм будет, что ли?» — пробормотала эта заядлая метеоупадка и все таки заставила себя умыться, натянуть майку и шорты и спуститься к завтраку. Впрочем, завтрак тоже запоздал, да и приготовлен был странно. Ну, то есть испортить местный йогурт или мед никому не под силу, но яйца были сварены вкрутую вместо обычного в мешочек, а гренки пересохли. Впрочем, из кухни так явно тянуло горелым, что эти, похоже, были еще и не худшими. Когда кухарка принесла кофейник, леди Камила спросила у нее ласково: «Хрисула, у вас все в порядке? Может быть, вам нужен свободный день? Мы вполне можем пообедать в таверне». «Спасибо, Кире». Кухарка смотрела в пол, руки держала под фартуком. «Заработок за вами сохранится, не волнуйтесь. У каждого могут случиться обстоятельства». «Спасибо, Кирия», — повторила Хрисула и вышла на кухню. Дамы переглянулись, и леди Камила пожала плечами. Через несколько минут кухарка уже в уличной одежде прошла через террасу, попрощалась и ушла. «Если у нее какие-то сложности, может, пусть увольняется? В конце концов, я вполне могу приготовить завтрак», — предложила Полина. «Что уж, нам осталось тут быть 3 недели. Обедать можно в таверне, а ужинать сыром, ветчиной и фруктами». «А я буду готовить еду для Бонни», — расхрабрился Юра. «Думаю, деньги, которые Хрисула зарабатывает, для нее важны, так что не будем торопиться». Леди Камила с улыбкой посмотрела на Юру. «Но ты можешь помыть посуду после завтрака». «Могу», — ответил он со вздохом и принялся собирать тарелки. Солнце так и пряталось за облаками, поэтому загорать, в принципе, было делом бессмысленным. Зато вода оказалась такой теплой, что вылезать из нее не хотелось совсем. Наконец Полина вздохнула и повлекла себя на берег. «Мне сегодня кровь из носу, надо доделать учебный план на семестр и отправить его на согласование куратору». «Так рано?» — удивилась леди Камилла. «До начала учебного года еще больше месяца. Я же в Кембридже новичок. Так что и я, и мой куратор запасаемся временем на исправление и дополнение, тем более что у меня одна из групп — это ксеноантропологи, а я пока слабо себе представляю, с чем их едят». Камила фыркнула, но поплыла к берегу следом за подругой. Полина и в самом деле работала у себя в комнате, не обращая внимания ни на небо, очистившееся наконец-то от облаков, ни на вопли Юры, Риста и их деревенских приятелей, игравших в мяч, ни на рулады Сони Мингард, отлично слышные соседние виллы. Наконец она поставила точку и со вздохом откинулась на спинку стула. Тут, словно дождавшись этого момента, в окно влетела птичка магвестника, покружилась и села ей на руку. Это была записка от Бориса, краткая, как молитва скупца. «Смотри электронную почту, сведений много». «Электронную почту? Ха!» — пробормотала Полина. «Если она заработала, вот в чем вопрос. Вчера-то так и не начала». Но почта работала. Первым делом она отправила куратору, профессору МакКортлу, написанный ею план. Потом нашла в папке входящих письмо от зятя и раскрыла его. Прочла, перечитала еще раз, выругалась так, что случившийся рядом боцман постарался бы записать слова, и глубоко задумалась. Задумалась так надолго, что леди Камила отчаялась дозваться ее с первого этажа и забеспокоилась, все ли в порядке. «Вы не спите, дорогая?» Постучав в дверь спальни, вдовствующая графиня приоткрыла дверь. «Мне кажется, пора бы пойти обедать». «А, это вы?» — рассеянно ответила Полина. «Представьте себе, я узнала фамилию девушки». «Какой? Ах, да, той, что погибла 12 лет назад. И что? Нас это куда-нибудь выводит? О, да. Я только не уверена, что хотела это знать. Вот, почитайте, что пишет мой родственник. И она встала из-за стола, освобождая место у компьютера для Камиллы. Полли, привет. Как там у вас? Жара, солнце, море? В Москве будто бы уже и осень началась, льёт как из ведра. И холодно, вечерами камин разжигаем. Ну ничего, будущим летом по твоим следам отправимся в Элладу. Итак, ответы на твои вопросы. Первое. Соня Мингард известна не только необыкновенной красоты, силы и диапазона голосом, но и своей безукоризненной честностью. По имеющимся сведениям, конкурентов на оперной сцене у нее нет, ни серьезных, ни даже претендующих на конкуренцию, так что пакостить ей не могли. Ну, если только кто-то совсем новый появился, ну, поскольку оперный сезон закончился почти 2 месяца назад, сведения эти дошли бы и до нас. Что до секретаря, смотри следующий пункт. Второе. Клаус Шмидт неизвестен никому. Вообще персон с таким именем и фамилией довольно много, но не совпадают возраст и внешность. Так что можно предположить, что имя не настоящее, а это, в свою очередь, приводит к выводу, как минимум, он мошенник. Госпожа Мингард, как человек честный, полагает таковыми и всех остальных, поэтому периодически возле нее возникают сомнительные личности, увы. Я попрошу коллег покопать и историю с внезапной болезнью ее постоянного секретаря, и этого Шмидта проверю как следует. Вернусь с информацией. Третье. Фамилия девушки, умершей от передозировки порошка черного лотоса в Афинском университете 12 лет назад, Стаматули. Ирине Стаматули. Надеюсь, это тебе поможет. Не спрашивай, в чем именно. Вернешься, сама расскажешь. Борис. На последнем пункте леди Камилла ахнула и посмотрела на подругу. Та сидела мрачная и заплетала в косички бахрому на шелковом платке. «Получается, что мы теперь не можем доверять нашему сублейтенанту Костасу», — голос Камиллы дрогнул. «Он не наш. Костас, он свой собственный, а сублейтенант эллинского государства. И доверять, в принципе, никому нельзя». Полина не рисовалась. Именно так она в этот момент и чувствовала. Леди Камилла утешающе погладила ее по руке. «Ну, мне-то вы можете доверять всегда?» «И потом, погодите, сколько сублейтенанту лет? 25? 26? 12 лет назад он был ребенком, младше вашего Юры. И это обстоятельство прекрасно объясняет то, что месть задержалась так надолго, вызрела и выросла вместе с ним. Не знаю. Мне не кажется, что Костас на все это способен». «На что?» — запальчиво спросила Полина. «На нападение со спины, на убийство в храме, на то, чтобы убить и потом самому же искать виновных, кого-то подозревать. Он порядочный. Как ваш родственник написал про Соню? Безукоризненная честность, понимаете?» Камилла взглянула на часы. «Ну вот что. Мы немедленно идем обедать. Юра уже пришел, принял душ и оделся. Думаю, это показывает, как он голоден. Да и вам, насытый желудок, мир будет казаться менее мрачным». Что ж, леди Камилла в очередной раз оказалась права. Жареные бараньи ребрышки и красное вино примирили Полину с окружающей действительностью. Мир перестал казаться склепом, а населяющие его разумные существа — бандой злобных недоумков. Вместе с Юрой и Камиллой она прогулялась вдоль берега до самой дальней скалы, посмотрела издалека на ручей, где была закопана никем из них невиденная фигурка, прошла босиком по кромке воды. Море смыло остатки дурного настроения, а бриз выдул из головы мрачность. Собственно, это, наверное, и есть лучший рецепт от всяческих тревожностей. Маленький черный бульдог носился по пляжу, нападал на пенные языки и с визгом отскакивал. Глядя на него, Полина смеялась вместе со спутниками. В ее голову даже не закралась мысль о том, чтобы завести собаку. Потом она вспомнила о Кембридже. Это минимум на полгода, а скорее на год. И мысленно махнула рукой. Как получится, так и будет. Вернувшись на виллу, Юра зевнул во всю пасть молодого крокодила, впрочем, деликатно прикрыв эту самую пасть ладошкой, и сказал, что он будет валяться и читать в своей комнате. Полина глядела ему вслед, пока он поднимался по лестнице. Потом сказала: «Пойдемте в сад, посидим там. И знаете что? Позовите вашу Биттер. Мне кажется, она знает куда больше, чем мы можем предположить. Кстати, как ее имя?» «Имя? Ну да, мне хотелось бы знать. Эллен, миссис Эллен Биддер, вдова». Леди Камила вздохнула. Ее муж был камердинером лорда Конвея и погиб с ним вместе. Биддер со мной уже, страшно сказать, сколько лет. У них не было детей? Почему? Было и есть. Собственно говоря, двое сыновей. Старший стал моряком, сейчас он капитан трансатлантического лайнера, а младший повар, живет где-то в Испании у моря. Вот так. Камила помолчала, потом сказала оживленно: «Да, пойдемте в сад. Вот только нужно было попросить Юру вынести пару шезлонгов. Думаю, в беседке будет вполне удобно. Надо только прихватить туда подушки. Я схожу за ними. А я позову Биттер». Минут через 10 три женщины расположились в беседке, увитой виноградом. Камеристка леди Камилы попыталась возражать, но хозяйка усадила ее, сказав: «У нас военный совет, моя дорогая. Вы — мое войско, и, значит, должны выполнять приказы, понятно?» «Да, миледи», — коротко ответила Биттер и села на краешек скамьи. Полина вытащила из кармана амулет от подслушивания и активировала его, а потом коротко изложила все, что им удалось выяснить к этому моменту. Камеристка слушала внимательно, иногда кивала, а иной раз взглядывала на леди Камилу, словно ища подтверждение сказанному. Потом разгладила на коленях платье и спросила: «А что вы хотите услышать от меня? Во-первых, ваше мнение о ситуации. Вы бы стали доверять суп-лейтенанту? Во-вторых, может быть, вы что-то можете сказать о Шмидте? И в-третьих, не знаете ли вы, что случилось у Хрисулы?» «Понятно. Ну что же». Тут Биттер снова взглянула на леди Камилу, дождалась ее кивка и заговорила: «Начну с последнего вопроса. Сын Хрисулы — контрабандист, и пару дней назад его взяли во время одного из рейдов. Теперь молодого человека ждет суд и, скорее всего, рудники». «Единственный сын?» — спросила Камила. «Нет, есть еще двое, но этот старший. Любимчик и вообще надежда матери. Парень не женат, рудники не идут на пользу здоровью, так что внуков от него ей, скорее всего, не дождаться». «Понятно. Теперь о суп-лейтенанте. Я бы спросила его напрямую». «Если он убийца, правды не скажет», — воскликнула Полина. Биддер пожала плечами. «Мне кажется, он слишком молод, чтобы быть изощренным интриганом. Даже если солжет, мы это увидим. Но вообще-то мы же не знаем, родственники они или нет. Кто знает, насколько часто встречается в Элладе фамилия Стоматули. Может, их как в Бритвальде Смитов и Джонсов. А может, так же мало, как Клейборнов». «Резонно», — согласилась леди Камилла. «Что же касается секретаря, госпожи Мингард, ничего пока сказать не могу. Мы почти не сталкивались. Ну, разве что на прогулках с собаками. Но я понаблюдаю». Она снова разгладила платье на коленях и встала. «Я могу идти, миледи?» «Спасибо, Биддер», — Камилла кивнула. «Скажите, а вы довольны пребыванием на этом острове?» Тут Полина смогла наблюдать зрелище, по редкости своей, сравнимое с северным сиянием. Камеристка улыбнулась. «О да, миледи, я давно так не веселилась».